восклонятся и поднимут головы свои, потому что приближается избавление их. С великой радостью, с неописуемым торжеством воскреснут все праведники. В ужасе и трепете, ни с чем не сравнимым страхом, восстанут все, попиравшие кровь Христову, не веровавшие в Него, которых во все времена было очень много. Ибо еще в древности Иисус, сын Сирахов, так говорил от лица их: «Случайно мы рождаемся, и потом будем как небывшие, и дух наш разольется как воздух». Нет, не разольется их дух как воздух, не будут как небывшие, но предстанут пред очами грозного судьи. Господь Вседержитель отделит праведных от неправедных, и одних поставит справа от себя, а других слева, и произнесет те слова, которые вы слышали ныне в евангельском чтении. Он оправдает тех, кто творил добро, служил несчастным и страждущим, и осудит, пошлет в вечную муку тех, кто никогда и никому не был милосердным. Чрезвычайно важно то, что открыл Господь о страшном суде. Только за дела милосердия или полное их отсутствие будет он судить людей. Ни о чем другом он не спросит, а будет судить только за то, что мы не имели ни сострадания, ни жалости, ни любви к ближним своим. И этого будет достаточно, потому что любовь есть исполнение всего закона Христова, а отсутствие любви – попрание этого закона. Будем ли возмущаться тем, что люди, не имеющие любви, пойдут в муку вечную? Нет, они сами себя осудили на эту муку. Если бы и не произнес Христос своего страшного определения, они все равно сами бы осудили себя. Вы слышали в стихирах нынешнего воскресного дня, что когда начнется суд, разогнутся книги, в которых записаны деяния каждого из нас. Эти книги изображают то, что неизгладимо запечатлено в совести человека. Внезапно в один миг пройдет пред ним вся прежняя жизнь, до мельчайших подробностей вспомнит он каждое злое слово и дело, каждую нечестивую мысль вспомнит и ужаснется. Люди, которые были на волосок от смерти, например, тонули в море или были внезапно спасены, или те, которые чуть не попали под поезд и лежали между рельсами, в то время как состав с грохотом проносился над ними, рассказывали, что в эту страшную предсмертную минуту пред ними проходила вся прежняя жизнь, начиная с раннего детства. Это возможно только потому, что все сотворенное, сказанное, помысленное нами, навеки неизгладимо запечатлевается в духе нашем. Дух хранит это, и когда он освободится от оков плоти, когда плоть станет духовной, он откроет пред духовными очами человека все то, что происходило в течение его жизни. Это будет страшный суд человека над самим собою. Его собственный дух, его совесть